Меня она искалечила на всю жизнь. Все это время он продолжает думать об ушедшей Надежде. Он и после ее смерти страстно ссорится с нею. Из дневника Сванидзе. Заговорили о Яше. Он опять вспомнил его отвратительное отношение к нашей Надюше, его женитьбу, все его ошибки, его покушение на жизнь, и сказал: «Как же это Надя, так осуждавшая Яшу за этот его поступок, могла сама застрелиться? Она очень плохо сделала. Она искалечила меня. Как она могла оставить двоих детей? Что дети? Они ее забыли через несколько дней, и меня она искалечила на всю жизнь». Будто мстя мертвой жене, он совершенно изменил налаженный ею быт в доме. Всем начинают заправлять сотрудники тайной полиции. Надзирать за воспитанием своих детей он поручает Николаю Власику, начальнику своей охраны. Уроженец глухой деревни, Власик служил в ЧК, откуда Нинжинским был рекомендован в охрану Сталина. Помощником Власика, контролирующим жизнь детей, стал сотрудник НКВД Ефимов, комендант дачи в Зубалове, где летом живут Вася и Светлана. Результаты этого воспитания скоро сказались на Васе. В архиве президента находится сообщение Ефимова Власику, который тот аккуратно передавал хозяину. 22.09.35. Здравствуйте, Тов Власик. Сообщаю вам о наших делах. Во-первых, Светлана и Вася здоровы и чувствуют себя хорошо. Светлана учится хорошо, Вася занимается плохо. В школу не пошел совсем, говоря, что у него болит горло, но горло врачу показать отказался. Из дневника Сванидзе, 17.11.35. За ужином говорили о Васе, он учится плохо, и дал ему 2 месяца на исправление. Пригрозил прогнать из дому и взять на воспитание 3 способных парней вместо него. Отца Вася боялся, но знал, как себя защитить. Ефимов Власику. 19.10.35. На листе бумаги писал свое имя и фамилию и в конце написал: «Вася Сталин родился в 1921 году, умер в 1935. Надпись производит нехорошее впечатление. Уж не задумал ли он что?» Видимо, что-то Вася знал. Подслушал о матери и взял это на вооружение, чтобы пугать отца. Из дневника Сванидзе. И знает обоих, Светлану и Васю, до мелочей. Какой это аналитический ум, какой он исключительный психолог. Пожалуй, тут восторженная Мария оказалась права. Он знал сына. Вот как хозяин описал Василия в письме к учителю сына Мартышину. Василий — избалованный юноша, средних способностей, дикаренок, тип скифа. Не всегда правдив, любит шантажировать слабеньких руководителей, нередко нахал, со слабой или, вернее, неорганизованной волей. Его избаловали всякие кумы и кумушки, то и дело подчеркивающие, что он сын Сталина. Я рад, что в вашем лице нашелся хотя бы один уважающий себя преподаватель, который требует от нахала подчинения общему режиму в школе. И если наглец Василий не успеет погубить себя, то потому, что существуют в нашей стране кое-какие преподаватели, которые не дают спуску капризному Борчуку. Мой совет — требовать построже от Василия и не бояться шантажистских угроз капризника насчет самоубийства. Так беспощадно он написал о собственном сыне, которого любил. Преподнес ему сюрприз и другой сын, нелюбимый. Из дневника Сванидзе. 17.11.35. Яша вторично вступил в брак с Юлией Исаковной Бессара. Она хорошенькая, 30-32 года, кокетливая, говорит с опломбом глупости, поставила себе цель — уйти от мужа и сделать карьеру, что и выполнила. ее вещи пока у прежнего мужа, не зная, как к этому отнесется И. 4.12.35. И уже знает о женитьбе Яши, относится к этому лояльно-иронически. В конце концов, Яша 27 или 28 лет. И опять наступил его день рождения. 26.12.35. 21-го послали И письмецо. Поздравляем дорогого Иосифа с днем рождения. Не хватает слов выразить то прекрасное, что мы желаем. И был в прекрасном настроении. Все за столом были шумны и веселы. И обратился к Алёше. Если бы не ты, всего этого не было бы. Я забыл совсем об этом дне. Так он веселился с будущими мертвецами.